Глава 17. Муж стоит в дверях, сложив руки на груди. На секунду мы с Мироном переглядываемся, и я вижу в его глазах страх. «Хорош, друг», — говорит Эдик. «Крутишь роман с моей женой?» Он переводит взгляд на меня. «Аврора, с тобой мы дома поговорим. Собирайся». Я поднимаюсь с дивана. Сон как рукой снимает. «Не строй себя ревниться, Эдик!» Поворачиваюсь к Мирону, который так и не двигается с места. «Что это было?» «Я не знаю, Ава. Прости!» Он разводит руками, совсем растерявшись. «Не понимаю, зачем он это сделал?» На шум приходит Злата, но она только молча наблюдает, не вмешиваясь. «Я поехал домой». Мирон поднимается и направляется к выходу. Но Эдик, который так и стоит у двери, толкает его в грудь. Причем с такой силой, что Мирон отшатывается. Эдик смотрит на него так, будто готов на месте убить, и говорит. «Куда собрался? Мы не закончили». «Не надо на меня лезть», — резко отвечает Мирон. «Это было недоразумение». «Недоразумение — это ты!» Эдик дает ему пощечину. Мирон в ответ толкает его в грудь. «Какого хрена ты творишь?» У меня сердце начинает стучать в горле. Только драки мне не хватало. «Эдик, прекрати! Прекратите оба!» «Защищаешь своего любовника?» Муж сверкает на меня злым взглядом. «Я не спал с твоей женой», — вместо меня отвечает Мирон. «А целовал ты ее просто так?» Эдик снова толкает Мирона. «Эдик, у нас с ним ничего не было!» «Угомонись!» — ору мужу, но он на меня уже не реагирует. Их толчки сменяются на удары кулаками. Мирон замахивается и попадает Эдику в челюсть. У мужа глаза наливаются кровью. Он, как Халк, становится злее и будто даже сильнее, поднимает Мирона за грудки и толкает его вперед. Мирон спотыкается, не удерживается на ногах и падает на пол. Я подбегаю к нему вместе с Эдиком, толкаю мужа, когда он замахивается и хочет ударить друга еще раз. «Эдик, он уже лежит! Прекрати!» Но муж отталкивает меня плечом, чтобы не лезло. Он так зол, что не видит ничего вокруг. Он садится на Мирона и начинает избивать его. Я хватаю Эдика сзади, пытаясь оттащить, но он снова дергает плечами, чтобы не мешало. «Не лезь под руку!» Орет мне, но на секунду останавливается. И в этот момент уже Мирон переворачивается и валит Эдика на пол. «Я же сказал, что ничего не было!» Замахивается и бьет его в челюсть. «Ты вечно ищешь проблему во мне, а сам не святой!» «Закрой хлебало, Мирон!» «Надо что-то делать. Я выбегаю из комнаты. Надо их разнять. Как кошек, если на человеческие слова они не реагируют. И на кухне как раз сталкиваюсь со Златой. Она набирает ведро воды. «То, что надо», — говорю ей. На полу ковер, так что соседи, скорее всего, не затопим. Да неважно. Надо угомонить этих двоих. Мы бежим обратно в гостиную, где мужчины продолжают орать и бросаться друг на друга. Злата замахивается и выливает на них ведро ледяной воды, когда Мирон пытается душить Эдика. Эффект колоссальный. От ледяного душа мужчины быстро приходят в себя. Они отпускают друг друга. Теперь гнев Эдика направляется на Злату. «Ты чё творишь?» «Не ори на неё!» Я встаю между ними. «Как ещё было вас успокоить?» «Эдик, что ты устроил? У меня с Мироном ничего нет и быть не может!» «То есть мне привиделся ваш поцелуй?» Я вздыхаю. Эдик кивает, поджав губы. «Так я и думал». Он переводит хмурый взгляд на Мирона. «Пошел нах! Я с тобой больше не работаю». Он отталкивает его и поднимается на ноги. «Ты шутишь?» Непонимающе спрашивает Мирон, так и продолжая лежать на полу. «Ни в коем случае. Это все, Мирон. Последняя капля. На этом наше с тобой сотрудничество заканчивается». «Эдик...» Произношу бесцветным голосом. «Не нужно так». Меня все трясти начинает, будто это меня облили ледяной водой. Да, Мирон много косячил последние годы, но разрывать с ним контракт — это убийство для его карьеры. Мирон с его бунтарской репутацией и провалами не найдет себе другого продюсера. Он останется ни с чем. «Я все решил. И свое решение не поменяю», — серьезно говорит Эдик. «Эд, да ладно! Брось! Мы оба вспылили. Но мы же друзья. Давай обсудим все завтра на свежую голову». Но Эдик уже не смотрит в сторону Мирона. «Ава, мы уходим!» Он проходит мимо Златы, даже не глядя на нее. Она стоит у стены, боясь шелохнуться, будто если скажет или сделает что-то не так, ее тоже уволят. В коридоре замечаю Надю и Сашу. Они проснулись от таких криков и теперь молча ждут, чем все закончится. «Кого-то надо подвести?» — спрашивает Эдик. «Нет, нет». Мы уходим, и Злата закрывает за нами дверь. Обстановка такая, будто кто-то умер. До дома мы едем в молчании. Я не понимаю, зачем Мирон сделал это. Зачем поцеловал меня? Я ему нравлюсь? Он хотел чего-то большего? Или он так сильно напился, что сделал какую-то очередную глупость, не подумав? Я злюсь на него. Но их драка с Эдиком и то, что Мирона теперь уволили, это просто выбивает из равновесия. Да, Мирон идиот, но он мне не чужой человек. Я не желаю ему зла. Боже, и все же какой дурак. Зачем он это сделал? Как мне теперь в глаза Свете смотреть? Рассказывать ей правду? Или не говорить? Или преподнести как-то помягче? Хотя, как можно мягко сказать о том, что целовалась с чужим мужем? Стоит нам с Эдиком зайти домой, он снова как с цепи срывается. Ты опозорила меня перед коллективом. Я аж задыхаюсь от возмущения. Я опозорила? Это ты устроил драку? Эдик начинает хмуриться, на лице играют желваки. Он делает шаг в мою сторону и напирает. Я врезаюсь спиной в стену в коридоре, и муж сильнее прижимает меня к ней своим телом. Ты мне регулярно мозг выносишь своими сценами ревности. Хотя ни разу не видела, чтобы я тебе изменял. А сама развлекаешься с моим другом у меня за спиной? Я не развлекаюсь с ним, Эдик. Мужа мой ответ только сильнее выбешивает. Он хватает меня за горло, но не сжимает, просто держит руку, чтобы припугнуть. «Я своими глазами видел», — произносит сквозь зубы. «Он просто напился и целовал меня. Отпусти меня, Эдик, сейчас же!» Во мне начинает клокотать злость. «Отпусти или пожалеешь!» Муж резко разжимает руку и отходит назад. Я зашкаливаюсь. Все же на горло он мне не надавил. Пытаюсь выровнять дыхание. Бесполезно. Меня трясет. Горло подкатывает ком, глазам слезы. «Я не могу», — говорю дрожащим голосом. «Я так больше не могу. Все, хватит. Сколько можно? Ты мне не доверяешь. Мое слово для тебя — пустой звук. Устраиваешь сцены ревности прилюдно, а потом обвиняешь меня, что это я позорила. Я тоже больше не верю тебе. Это конец, Эдик. Между нами не осталось ничего хорошего, только ложь и ревность». «Твоя ложь!» «Нет, твоя! Я уверена, что ты многое мне не договариваешь. Я это знаю. Я так больше не могу. Все, все, хватит!» Я закрываю лицо руками и начинаю рыдать. Слезы вырываются водопадом. Меня буквально прорывает, и я не могу взять себя в руки и успокоиться. Чувствую, как муж обнимает меня. «Ну все, все, девочка моя, тише». Он гладит меня по голове, но эти прикосновения не успокаивают. Больше не успокаивают. Я отстраняюсь. «Не надо, Эдик. Это не поможет». Я рвано дышу и утираю слезы. На лице мужа беспокойство. «Не говори так, Ава. Я люблю тебя. Я не могу даже представить тебя с другим мужчиной. Какой реакции ты от меня хочешь?» «Это не важно, Эдик. Кто прав, а кто виноват, уже не имеет значения. Наши отношения разрушены. Я больше не получаю от них удовольствия, да и ты тоже. Мы разучились доверять друг другу. Это все. Конец. Я получаю. Получаю, милая. Я мотаю головой. Ничего не выйдет. И что ты предлагаешь? Я уеду. Нет. Я уеду, Эдик. Ты меня не отговоришь. И куда? Насколько? Я не знаю. Подальше. Нам нужна передышка. И нужно хорошо все обдумать.